в любом другом предыдущем поколении спонтанный ответ на любой вопрос о труде был бы труд, ну, это для того, чтобы выжить. Однажды мы повели нашу дочь и нескольких ее друзей в исторический музей. Их лица выражали удивление и потрясение, когда экскурсовод рассказал им, что детям уже в 3 года приходилось начинать учиться прясть и ткать. 7-8-летние уже помогали своим родителям во время пахоты, в строительстве домов и изготовлении инструментов. Что когда девочке исполнялось 12 лет, она хорошо шила и готовила. Никакое из этих занятий не было удовольствием или отдыхом. Все это было очень серьезным обучением тому, как выжить в суровой и опасной действительности. Тогда никому не приходилось учить ребенка тому, что такое труд. Он рождался в мире, где все работали, и знал, что едва он научится ходить, в его труде уже будут нуждаться. Такую жизнь мы и наши дети плохо себе представляем, и потому все чаще сталкиваемся с проблемой, неведомой нашим предкам. Как заставить детей выполнять необходимые обязанности по дому? В дополнение к тому, что наши ежедневные заботы, не направленные на выживание, наши представления о труде также изменились под влиянием нового взгляда на образование наших детей. Долгое время учению школьников не придавалось такого важного значения, как сейчас. Большинство умений, необходимых человеку для жизни, требовали владеть определенными навыками, были направлены на то, что надо делать, а не на то, что необходимо для этого знать. Ребенок, который может научиться делать обувь, строить лодки, доить коров, может чувствовать свою значимость для всего общества. 16-летняя девушка, которая шла на швейную фабрику и училась, не чувствовала себя гражданином второго сорта от того, что имела только 8-летнее образование. Дедушка Эдди убежал из дома в 12 лет, нашел работу и преуспел в жизни. Если все это выглядит маловероятным, позвольте мне привести документальные подтверждения. Томас Эдисон пошел в школу в 7 лет и был сочтен тупицей. Он проучился всего 3 месяца. Его учительницей стала мать. В 12 лет он начал сам прокладывать свой путь в жизни, торгуя в поездках газетами, сладостями, орехами и печеньем. В 15 лет он был редактором и издателем собственной еженедельной газеты, продолжая жадностью учиться. Бенджамина Франклина отправили учиться в 8 лет, а в 10 ему пришлось оставить школу и идти работать в мастерскую отца. В 12 лет он стал подмастерьем печатника и самостоятельно выучился арифметике, навигации, грамматике и логике. В 16 лет Джон Рокфеллер работал клерком в фирме по оптовым поставкам, а Эндрю Карнеги заправлял бобины на ткацкой фабрике, когда ему было 13. Современные дети начинают по-настоящему трудиться куда позже. Мы хотим, чтобы все наши дети, независимо от способности, учились. Если кое-кто из них кажется ленивым и безучастным, отчасти это происходит из-за того, что они родились не в том столетии, которое заставило бы их забыть о своих недостатках и самим позаботиться о своем существовании. Мы считаем трудным, а часто невозможным, заинтересовать наше потомство в уборке кроватей и уходе за своей одеждой. А может быть, это связано с тем, что мы недооцениваем то давление, которому они подвергаются. Хорошо, что нашим детям повезло, и мы достаточно просвещены, чтобы не позволить им работать в качестве малолетних рабов в шахтах и на заводах. Но как мы обманываем себя, забывая, что часто закабаляем их другими способами. Многие дети предпочли бы пойти работать, чем сражаться с математической задачей или мучиться над сочинением. Что из этого следует?